И как оказалось, было несколько аспектов, на которые я раньше особо-то и не обращал внимания. Первое – это видение. Похоже, оно стало частично тепловым, с возможностью обнаружения именно живых объектов, наложившись на мое обычное зрительное восприятие. Что несколько странно, раньше я за собой подобного свойства не замечал, хоть и приходилось пользоваться туманной формой пару раз. Однако это лишь дополнительный плюс. И тут и это главное, выплыло второе. Эта форма пригодна лишь для перемещений, физическое воздействие на те или иные предметы, находясь в данном виде своего материального воплощения произвести невозможно. Как-то сам я про это не подумал. И по сути, взобраться по стене, как я предполагал первоначально, до уровня больницы, я бы не смог. Да и все остальное, например, нанести внезапный удар, из этой своеобразной ипостаси у меня бы не получилось. Однако тут-то и выплыло то самое третье, над которым раньше я в принципе не задумывался. Управлялась эта форма лишь мысленным усилием. Но это-то ладно, о подобном я догадывался и знал. Только вот, коль тут работало то самое мысленное управление, то, по факту, это позволяло активировать все способности метрической матрицы, завязанные на то самое мысленное управление. А значит, есть предположение, что проникновение внутрь башни окажется еще более простой задачей, мысленно прошептал я, чем я думал первоначально, и сосредоточившись на тонкой щели той самой бойницы, через которую и хотел попасть внутрь, скомандовал себе прыжок. И вот я вроде как завис в паре десятков метров над землей, при этом ощущая на каком-то подсознательном уровне, что надежно стою на небольшом выступе, который образовался между частью стены и энергетическим щитом, что разделил эту бойницу поперек. А теперь идем дальше. И я дал себе мысленный посыл двигаться вперед. Только вот буквально через секунду о себе напомнила ведунья. Получен доступ к метрической структуре энергетического защитного поля неизвестного типа. Произвожу копирование его метрического и энергетического слепков. Информационная составляющая не обнаружена. Ну, последнее и неудивительно, усмехнулся я. Это все-таки простой магический щит, и на всякий случай поинтересовался. И что, есть что-то интересное? Вероятность искусственного происхождения энергетического поля – 100%. Структура щита состоит из единого энергетического поля постоянной плотности по всей его протяженности, окружившей по периметру помещение, в котором мы сейчас находимся, и две соседних комнаты – по одной с каждой из сторон. Естественная природа происхождения подобного типа полей при том его физическом построении, невозможно. Дополнительной особенностью построения данного энергетического поля является полное отсутствие энергетических каналов в его структуре, что явно указывает на его искусственное происхождение. Не понял, не сразу сообразил я, так это что, один сплошной спрессованный энергетический фон, и никаких управляющих конструктов в него не встроено? Да, подтвердила нейросеть. Хм, протянул я, мне известен только один способ построения структур подобного типа, и с ним работают повелители сил. Что скажешь, ведунья? Только они могут управлять энергией напрямую, без каких-то вспомогательных конструктов, управляющих линией каналов. С вероятностью, превышающей 80%, твое предположение верно, но для его подтверждения потребуется провести дополнительный анализ или новых энергетических структур, или того, кто является их создателем. Понятно, кивнул я, вроде и похоже на правду, но требуется дополнительная проверка. Ладно, займись этим по мере возможности. Все равно, я имею все шансы с ними встретиться, с местными повелителями сил. Как минимум, один тут точно есть тот, кто и организовал защиту для этой комнатки. Вспомнив о том, чем же является это поле на самом деле, я решил не рисковать и не стал больше задерживаться в этом месте, а потому продолжил свое проникновение дальше, втекая сквозь энергетическое поле внутрь помещения, что находилось по ту сторону стены. Щит даже не оказал никакого сопротивления, когда я постарался просочиться сквозь него. Такое ощущение, что я для него и не существовал, словно я тот же воздух, который он бы вряд ли стал задерживать и фильтровать. И вот я внутри. Какая-то слегка освещенная квадратная не слишком большая комната, но при этом метров 4 в высоту. Свет льется от пары висящих под самым потолком ламп или светильников. Только в комнате я оказался не один. В кресле передо мной спиной к бойнице кто-то сидит, но пока непонятно, кто там находится. Мгновенно перехожу в режим ускорения. Вдруг он меня заметил, но вроде все спокойно. А а потому я подлетаю к неизвестно ближе. Незнакомец все еще не замечает облака тумана, сгустившегося у него за спиной, ну или очень искусно притворяется, чего тоже нельзя исключать. Он облачен в какую-то хламиду, красного или бурого цвета, лицо из-за этого не рассмотреть, но по фигуре, смахивает на человека ну или любого другого гуманоида, поле небытия, защищающее его от взаимодействия с окружающим миром на месте, и не дает более точно проанализировать его матрицу. И как следствие, дальше я пока ничего сказать не могу. Тут придется действовать как и с древоидом. Необходим контакт метрических полей. ХМ. Вот и новая дилемма. Засветиться, напав на неизвестного и нейтрализовав его, потом через метрический слепок получить информацию как о нем самом, так и о происходящем в башне. Но не факт, то это сработает, тем более тихо и без последствий. Как-то же местные разделались с теми, чьи тела я нашел на тракте. Или пойти другим путем и сначала попробовать получить его слепок и, если он ничего не заметит, то только когда у меня будет на руках хоть какая-то информация, решить, что мне делать дальше. В противном случае все пойдет по предыдущему сценарию, сначала нападение и только потом слепок. И, если смотреть на вопрос с этой стороны, то первый вариант проще, но второй дает чуть больше путей дальнейшего развития событий. А потому, и так было понятно, какой вариант я выберу. Ведунья, будь готова действовать, как только мы сможем подключиться к его матрице. Принято, отрапортовала моя помощница. Проверяю, что режим ускорения активирован, а то мне показалось, будто неизвестный слегка шевельнулся, что несколько выбивалось из общей картины мира и могло вызвать определенные трудности. Например, мой потенциальный противник не захотел бы так просто дать себя завалить. И только убедившись в том, что ускорение работает, приближаюсь к сидящему в кресле незнакомцу. Получен доступ к метрической матрице, практически мгновенно сообщила нейросеть, произвожу дублирование. Слепок матрицы получен. Выполняю поиск и анализ зон критического влияния. Походу нам повезло, и момент подключения к метрической матрице остался незамеченным. Или моя помощница все проделала настолько быстро, что наши манипуляции просто не успели засечь. Между тем нейросеть начала работать по ранее подготовленному нами плану. Сначала она выясняет, как можно уничтожить нашего противника, и только после этого выполняет все остальное. Вычислены уязвимые для дестабилизирующего воздействия участки во втором защитном контуре. Ага, мысленно прокомментировал я, значит и у этого есть контур на основе биоактивной массы. Между тем нейросеть продолжила передавать мне полученную в результате анализа метрического слепка информацию, и вот некоторые данные, которые она нашла, заставили меня порадоваться тому, что я первоначально решил все же попытаться работать с метрической матрицей. Сформирован первоначальный алгоритм вычисления зон критического влияния для матриц подобного типа строения, двухконтурный тип защиты. Вероятность успешного выявления уязвимых участков – 74%. Для повышения точности алгоритма вычисления до 95% необходимо исследование еще трех дополнительных метрических матриц. Текущая матрица имеет дополнительный третий контур на основе энергии небытия, расположенный сразу за защитным и перед внутренним контуром на основе биоактивной массы. Предназначение данного контура выяснить не удалось. Проводится дальнейший анализ. На основе полученного метрического слепка выявлена особенность воздействия на уязвимые участки с критической и высокой степенью влияния. Для обоих типов метрических слепков с двумя и тремя автономными защитными контурами, при воздействии на них в момент непосредственного прямого контакта через взаимодействие метрических полей. И тут ведунья огорошила меня очень важной информацией. В связи с особенностями построения нашего внешнего защитного контура и скоростью его отработки при передаче тех или иных типов энергии, оператор через направленное воздействие на выявленные уязвимые зоны может оказывать любой тип воздействия на внутреннюю структуру метрической матрицы объекта, начиная как от прямой передачи или поглощения того или иного типа энергии, так заканчивая переносом во внутреннюю структуру объекта воздействия готовых метрических конструктов. Единственным ограничением служит перенос именно уже сформированных энергетических структур, а не формирующих их рунных формул или виртуальных моделей и схем. Так это я могу пользоваться магией, как те же жрецы, которые лечат наложением рук. Сразу вспомнил я один из примеров. Только тут я могу передать своему оппоненту в его структуру любой энергетический модуль, просунув тот через одну из выявленных уязвимых зон с критической или высокой степенью влияния. «Да», — подтвердила ведунья, «однако, для более надежного процесса переноса лучше использовать именно зоны критического влияния». И она передала мне карту уязвимых для моего воздействия областей, наложенную на отображение видимого мной энергетического каркаса неизвестного. Однако в данном случае, и подсветился неизвестный в кресле, следует учитывать наличие второго защитного контура на основе неизвестного типа энергии, энергии небытия, который наверняка оказывает какое-то дополнительное действие, и степень его влияния выяснить не удалось. «Принято», — мысленно кивнул я, и осторожно передал энергетическую структуру паралича и отключения сознания, которые как-то давно сплел в единую схему реализации, как раз для борьбы с магами, через наиболее доступную сейчас уязвимость. Точка критического влияния находилась в районе головы. Степень воздействия, 100%, отреагировала на мои действия нейросеть. «Значит, сработало», — констатировал я. «Жаль, что на глаз незаметно я все еще вижу лишь его внешний контур, сквозь который могу пробиться только при воздействии на него строго в определенных ведуньей точках, которые она для меня вычисляет и помечает. А потому, коль все пролетело в один миг, тем более я находился в режиме ускорения, и коль неизвестный до сих пор никак не отреагировал на мои манипуляции, то теперь и подавно не должен. И я отключаю режим ускорения, чтобы оценить степень воздействия приименного модуля паралича на сидящего в кресле незнакомца. Вот тут-то и началось самое интересное или неприятное, думайте как хотите. Рано я обрадовался тому, что конструкт сработал. Ни черта не произошло. Походу, это или ловушка, или мы нарвались на те оставшиеся 20 с небольшим процентов выборки, для кого был еще точно не подготовлен механизм поиска зон критического влияния. Черт, там ведунья акцентировала внимание на двухконтурных матрицах, а тут явно трехконтурная, сообразил я, значит и процент совпадения еще ниже. И я оказался прав. Во-первых, мое предположение подтвердила нейросеть. И во-вторых, ведь как раз в этот самый миг сидящий в кресле неизвестный резко вскочил. «Кто здесь?» – раздался его тихий, но при этом какой-то скрежещущий и слегка шелестящий голос, и он обвел своим взглядом, сверкнувшим из недр накрывшего его голову капюшона, пустое помещение. Только вот естественно он никого не заметил, ведь я уже вновь вошел в режим ускорения и переместился ему за спину. Однако, неизвестного это особо не остановило, и уже в следующий миг, причем по моему ускоренному времени, комнату вокруг меня затопил поток силы, и вырывалась она из стоящего передо мной незнакомца. Как результат многократно возросло воздействие энергии небытия на мою метрическую матрицу. Так, обратился я к ведунье, как долго я протяну при таком уровне воздействия. Я даже сейчас ощущаю, что значительно усилилось дестабилизирующее влияние нашего защитного контура. После чего подумал, хорошо, что он хоть все еще справляется с передачей энергии к нам во внутреннее хранилище, иначе я бы уже давно отключился. Тем временем свой ответ выдала мне ведунья. При текущем опосредованном усиленном, и эта нейросеть выделила особо, уровни воздействия на внутреннюю структуру метрической матрицы оператора, ее саморазрушение наступит через 32 минуты. Хм, мысленно протянул я, время у меня еще есть. Данный расчет сделан при условии, что степень воздействия не будет со временем возрастать. Да, это и так понятно, согласился я с ведуньей, и как оказалось, она не зря упомянула этот самый момент, ведь концентрация энергии в помещении стала ощущаться чуть ли не на физическом уровне, что явно говорило о ее высокой плотности в данном месте, и как следствие, увеличилась и степень ее воздействия на мой внешний защитный контур. 3 минуты, практически мгновенно скорректировала свой прогноз нейросеть. Так, и что делать? Задался вопросом я. Походу мой противник собрался задавить меня грубой силой, но я пока держался, уже наплевав на то, что меня могут обнаружить, он и так знает о моем присутствии где-то поблизости, вновь пытаюсь внедрить модуль паралича, но уже через другую зону уязвимости. Блин, ведунья, мне нужен механизм проверки, что плетение отработало, обратился я к нейросети, я не могу понять, сработал паралич или нет, степень воздействия, 100%, как и в прошлый раз передала мне ведунья, только вот вновь возросшее давление потока сил, которое сконцентрировал вокруг нас хозяин этой комнаты, а может и всей башни, явно сказало о том, что он все еще в сознании. Кстати, только сейчас дошло до меня, с энергией он работает на том же уровне ускорения, в котором нахожусь и я, если он так оперативно успевает среагировать на мои магические атаки. И так получалось, что при текущем параметре ускорения и невозможности поразить моего противника на энергетическом уровне, работать придется именно через физическую атаку. Так будет значительно проще поразить именно этого моего врага. Вот вам и типичное противостояние магов и воинов. Маг работает на уровне энергии, но пока воин держится, он представляет для мага существенную опасность. И наоборот, как только защита воинов спадает, то они становятся практически беззащитны для ударов магов. Особенно при прямом противостоянии, и тут до меня дошло, походу именно это и произошло там на дороге. Бойцы просто не справились с магами противника, ну или их защита продержалась не так долго, как того требовали обстоятельства. Ну да ладно, с этим можно разобраться и позднее, а сейчас. И я запустил процесс обратного перехода. Вот же черт, обратный переход в нормальную ипостась хоть и достаточно быстрый, но не мгновенный, особенно для режима ускорения. И потому на него я потратил еще порядка нескольких секунд. Ну а дальше стал действовать как обычный убийца с двумя мечами в руках. Удар в район шеи, удерживающий голову. Ожидал сопротивления, но ее снесло в сторону, будто она на какой-то хрупкой палке держалась. А теперь второй клинок вогнать куда-то в грудь своего противника, туда, где по наводке нейросети находилось средоточие его энергии и силы. Регистрирую разрушение внутренней структуры объекта, практически мгновенно, после второго удара, передала мне ведунья. Да я и сам прекрасно видел, как вокруг неизвестного стало формироваться чуть более плотное на остальном, и так переполненном магической энергией, в фоне облака небытия. И буквально в следующий миг, как только я перешел на обычный режим восприятия, тело передо мной обмякло и начало заваливаться вниз. Походу с ним разобрались, констатировал я. Только вот что делать с небытием, его концентрация тут просто зашкаливает. Но, делать ничего не пришлось. Не прошло и пары секунд, как энергия постепенно стала куда-то исчезать. Я сначала не понял, что происходит, но потом до меня дошло. Так это я что ли ее закачиваю к себе? Да, подтвердила ведунья, после чего добавила, стабилизация внутренней структуры до ее приемлемого состояния будет полностью восстановлена через 5 минут. Рекомендация – дождаться завершения процесса стабилизации в безопасном месте и на это время воздержаться от любых манипуляций, связанных с изменением свойств внутренней структуры. Хм, протянул я, полагаю, намекаешь, что в туманную форму мне пока лучше не переходить? Верно, ответила нейросеть. Ладно, тогда пока побуду тут, вроде никто в кабинет не ломится, хоть тут от энергии просто все искрится. К тому же за это время ты сумеешь выполнить полный анализ полученного информационно-метрического слепка и подготовить базу знаний на его основе, ну а дальше мы уже будем решать, что делать. Приступаю к выполнению задания, доложила моя помощница. Я же только в этот момент сообразил, что у меня появилось время немного осмотреться на месте и, наконец, разглядеть того, кем был мой противник на самом деле. То, что это один из тех самых повелителей сил, я уже не сомневался, да и на себе ощутил его способности по управлению голой силой, но вот как он выглядел внешне, это вопрос. А потому я обхожу кресло по кругу и останавливаюсь напротив откатившейся к стене головы неизвестного. Как-то до сего момента я и не обратил внимания на то, что больно уж она смахивает на лысый и пожелтевший череп. Но вроде нет, не голый череп, а обтянутый кожей. Правда, меня несколько смутило еще и то, что отсутствует хоть какая-то кровь поблизости, ни возле тела неизвестного, ни тут у головы. Аккуратно ногой переворачиваю черепушку. Да, глядя в иссушенное и усохшее лицо с серой кожей, обтянувшей лысую голову, больше смахивающую на череп, с впадинами и пустыми глазницами, да острыми клыками во рту, на человека ты если и был похож когда-то, то это было очень давно. После чего осмотрел и тело, та же иссушенная кожа, обтянувшая его масластые кости, при этом если череп хотя бы отдаленно напоминал человеческий, то вот тело явно много и сильно изменяли и преобразовывали. Одни только наращенные руки, которые были длиннее в полтора раза, чем у обычного человека того же роста, или их кости, которые оказались несколько толще. Да и остальное тело, мне показалось, что выглядеть оно в нормальном виде так не должно. Вот почему тебе потребовалась эта хламида, пробормотал я. Что интересно, ведунья упорно утверждала, что лежащий передо мной ходячий мертвец когда-то в незапамятные времена был эльфом, и в нем все еще чувствовалась жизнь, хотя на мой взгляд он гораздо больше мертвец, чем тот, к кого можно назвать живым, ближе к какому-нибудь скелетону или личу, подумал я, только, и вот это самое только, по сути, очень многое объясняло. В моем противнике уже давно угасли все источники энергии, как обычные, так и те, что отвечали за генерацию биоактивной массы. Все, кроме одного, того, что и выступал генератором для небытия, и на который был напрямую завязан как раз тот самый второй контур, тогда как первый, точно так же, как и у древоидов, работал точно за счет внешнего поступления энергии. Этим этот полутруп и отличался от моего знакомого кота. Хотя нет, было и еще кое-что. Для поддержания того странного подобия жизни, превратившейся в существование, этой нежити требовалась биоактивная масса, ну и прочие энергии. Но именно биоактивная масса могла сохранить целостность его собственной внутренней структуры. И коль собственного источника как ее, так и других типов энергии у этого существа не имелось, то и получить он их мог лишь единственным способом. И способ этот – поглощение. И изымали, можно сказать, саму возможность существования в этом странном и непонятном мире. Он и подобные ему через своеобразный ритуал жертвоприношения. Вот и получается, что полутрупы, которые не хотели уходить за грань, а желали продлить свое существование за счет энергии и жизненной силы других, проводили некий ритуал, очень похожий на жертвоприношение. Так ты, получается, обычный жрец, мать его, мысленно проворчал я, коллега по цеху. Правда, получалось так, что приносил он жертвы не какому-то богу или иным высшим сущностям, а самому себе. Только вот в этом мире простое высвобождение и передача энергии не работали. Небытие уничтожало все, а потому эти существа выполняли свой обряд на древних алтарях, не алтарях, но это точно какие-то артефакты, которые позволяли изъять всю энергию из их жертв и передать ее тому, кто сможет ее принять. И находился он тут в башне, там же, где-то поблизости, сидели и пленники. И что важно, они были еще живы. Так что пробрался я сюда вовремя. Теперь хоть понятно, зачем ему потребовались пленные, констатировал я, но почему он захватил всего троих, при его-то возможностях? Или для этого была какая-то причина? По идее, энергия есть во всех, вернее была. Кстати, как местные разделались с людьми из каравана, теперь относительно понятно. Этот мертвяк задавил тех голой силой, пока люди из отряда на дороге или были в отключке, или не могли сопротивляться, их добили его стражники, ну или кто там на него работает. Уверен, что этот зомби вряд ли перебил всех, тем более там и раны от оружия на каждом из трупов явно присутствовали, а вот тел нападавших я не нашел ни одного. Но при его габаритах это и не удивительно, этот мертвяк типичный маг, не боец, значит, с ним был кто-то еще, так что тут все сходится. Я, конечно, в своих выводах не был полностью уверен, но моя интуиция упорно говорила о том, что я прав. Тем более точно я все узнаю, когда ведунья закончит с расшифровкой слепка. Между тем, коль у меня появилось время, я огляделся. Ладно, что у нас тут есть интересного? И я стал осматривать комнату по кругу. Да, в очередной раз констатировал я, без сканирования и каталогизатора фигово непонятно, где и что тут искать, и что представляет хоть какую-то ценность. У него даже шкафа в этой комнате никакого нет, который можно было бы проверить, лишь стол да его кресло. Странно, а где сейф или иное? Надеюсь, он хоть сам расскажет о том, что у него тут есть интересного и полезного. Тем более именно в этот момент ведунья сообщила о подготовке базы знаний на основе информационно-метрического слепка местного иссушенного хозяина. «Заливай», — дал я команду нейросети, и уже через пару минут получил ответы на многие свои вопросы. Только вот вопреки моим ожиданиям никаких сведений о Карае у него не оказалось, что меня несколько удивило. Я почему-то был уверен, что тут найду нужный след, а вышло, что его тут нет, как в общем-то и сейфа, мысленно усмехнулся я, глядя на лежащее передо мной тело, такой же ушлый, как и я, все таскал с собой, в похожем на мое пространственном хранилище, доступ куда мы теперь потеряли, и не то, что его было невозможно получить или взломать. Просто сделать это мог лишь такой же, как и этот полутруп, повелитель небытия. А я таким не был. Не слушалось оно меня и на уровне управления силой, хоть я и сам вроде как тоже один из повелителей. Но, увы, ладно, всего не захапаешь. Гляжу в сторону двери, тут еще один повелитель сидит двумя этажами ниже и два десятка стражи, так что лучше заняться ими. Хоть тут и присутствовали слуги, но я их считать не стал. Что-то я более чем уверен, В разборках хозяев они точно участвовать не будут, так что можно действовать и надо бы поторопиться. Как это ни странно, местным алтарем пользовался не только лежащий передо мной жрец и его помощник, но и какие-то заезжие гости. И прибыть в эту башню они должны были уже сегодня, в течение дня. Пленники до сих пор и живы именно поэтому, что все дожидались приезда этих самых гостей. Так что поторопимся, мне-то дожидаться тех никакого смысла не было. И уже в следующий миг я приоткрыл двери, перешел в туманную форму и выскользнул в коридор. Начнем с простого. Первыми я решил разобраться со стражей. Комната второго мага, пусть местные повелители силы и будут магами, не накрыта магическим щитом, а потому наши сражения с ним могли заметить. Лучше не рисковать, решил я и направился вниз, туда, где располагалось караульное помещение. Глава 4. Предположительно, ад, башня. Некоторое время спустя, практически у выхода из покоев мага, а все три защищенные комнаты ими и оказались, мне встретился патрульный, но тут отработал штатно. Когда, после получения информационно-метрического слепка, стало понятно, что это обычный местный демон с двумя защитными контурами, то мы решили проверить на этой одиночной цели сначала энергетическое воздействие, и если оно не сработает, то уже только в этом случае атаковать его на физическом уровне. Но не потребовалось. Во-первых, как и маг, он не заметил, что мы получили доступ к его метрической структуре, ну и во-вторых, магические конструкты на него вполне себе воздействовали. К тому же, мы из этой нашей одиночной встречи извлекли еще и несколько дополнительных наблюдений. Третье, ведунья улучшила качество получения уязвимых участков для метрических структур с двухконтурной защитой. И тут мы уже получили практически стопроцентный алгоритм их вычисления. Четвертое, для тех же структур с двухконтурной защитой мы получили точный механизм фиксации отклика при воздействии на метрическую матрицу с помощью магических конструктов. И теперь я точно мог сказать, подействовало мое плетение на цель или нет. Пятое. Как раз на основе этого последнего наблюдения, ведунья обещала подготовить дополнительные алгоритмы по работе, но уже для матриц с трехуровневым защитным контуром. Оказывается, работать с ними требовалось несколько по отличным друг от друга механизмам. Но без первой нашей встречи с тем полутрупом магического разлива мы бы этого и не поняли. И тут шло шестое. Ведунья предсказала, что даже в трехконтурных матрицах с вероятностью превышающей 60% должны присутствовать участки, через которые можно передать во внутреннюю структуру направленное энергетическое воздействие. Но для их выявления естественно требовалось дополнительное исследование подобных метрических структур. А это значит, что мне еще необходимы местные маги а-ля повелители сил. Так что и эту задачу мы со временем сможем решить, ведь даже тут еще остался один из них. Ну а так, как только я получил подтверждение от ведуньи о том, что паралич подействовал на стражника, то сразу перешел в свою нормальную ипостась и подхватил начавшие заваливаться на пол тела. Оставлять в коридоре его не стал, и затащил туда же в покой мага, откуда только недавно и сам вышел. После чего быстро обшмонал солдата, собрал его оружие, доспехи, прочие ценности, что нашел при нем, а ими оказался кошелек с какими-то камнями, вроде даже не драгоценными, несколькими золотыми и серебряными монетами, при этом, на мой взгляд, с небольшой примесью металла, странно похожего на тот, из которого было выковано и все местное оружие. Патрульного устранил, сразу приняв одну из сторон за своих, а он явно работал на противника, да и более чем уверен, что местные стражники точно знали, кому они служат. К тому же там на дороге был очень уж специфический запах. Странно, конечно, что когда я находился непосредственно там не обратил на это внимания, но вот сейчас, когда переносил к себе меч этого патрульного, заметил, что и от его оружия шел тот же несколько специфичный запах крови. Причем я точно мог сказать, кто был убит этим его оружием. Необычно как-то, удивился я, раньше в себе я подобной чувствительности, особенно к запахам, не замечал. Но тут в мои рассуждения вмешалась ведунья. Уровень обонятельной чувствительности оператора за последнее время не претерпевал значительных изменений, передала мне она, однако, зафиксирована необычная активность в нескольких участках метрической матрицы, которая может быть косвенно связана с замеченной сверхчувствительностью. Взят контроль над выявленными участками, будет проведен анализ при их следующей активности. Хорошо, мысленно кивнул я, особых оправданий своим действиям я не искал, но в том, что, как минимум, не ошибся в своих выводах, мне добавило несколько положительных плюсиков и так к достаточно подпорченной карме. Между тем, закончив тут, я, вновь перейдя в туманную форму, вернулся в коридор. Так, должно остаться еще 19 стражей, причем двое из них на входе в башню, мысленно прикинул я, и выдвинулся дальше. Спускаться пришлось на первый этаж, караулка находилась именно там. Коль помещение не было защищено магически, да и я находился буквально перед дверьми, ведущими внутрь, то смог сосчитать энергетические поля бойцов. 17, подсчет подтвердил мои собственные выводы. Честно говоря, я не знаю, зачем, выбираясь из комнаты мага, я открывал и закрывал двери, когда мог спокойно прошмыгнуть как туда, так и в коридор, через любую щель, перейдя в туманную форму. Сейчас я решил не маяться дурью, благо как под дверью между нею и полом была достаточно большая щель, так и в самой двери присутствовала замочная скважина, и потому я дал себе мысленный приказ просто двигаться вперед, выбрал для этого щель между дверью и полом. Ощущения, я, конечно, скажу, очень необычные, казалось, будто меня растянули, расплющили, после чего я словно ползу по самому полу, растекшись по нему, и вот я внутри, осматриваюсь. «Хм», мысленно протянул я, «три стражника едят, еще четверо играют во что-то за столом, ну а остальные доблестно спят. Вот с последних я и начал. Тут все достаточно просто. Метрический слепок, внедрение паралича и к следующему. Завершил обход всех 10 отдыхающих стражников меньше, чем за пару минут моего субъективного времени. В реальности же его прошло значительно меньше. Так, что дальше? И посмотрел на тех, кто сидел за столом. 3 бойца с одного его края, 4 с другого. Снять копии метрических матриц не составило труда со всех, благо они меня не замечали. Отключить всех одномоментно вряд ли получится. И, как результат, вряд ли они останутся безучастны, если их же товарищи прямо за столом станут падать мордой в столешницу. Хотя, а чем это я? И сразу обратился к своей помощнице, ведунья, слушай, а как у них со скоростью реакции? Она вряд ли хотя бы отдаленно сопоставима с моей. И вот тут-то я как раз получил ответ на тот вопрос, почему тот полутрупистый маг, которого я встретил первым, так оперативно реагировал на мои атаки. При том уровне наличия и использования биоактивной массы, как в защитном контуре, так и во внутренней структуре всех встреченных объектов, с вероятностью превышающей 90%, скорость как реакции, так и их способности к использованию режима ускорения будут того же уровня, что и у тебя. А дальше нейросеть вывела мне виртуальные модели нескольких метрических слепков, где был выделен определенный участок. Данный сегмент матрицы с той или иной степенью совпадения, различие от матрицы к матрице фиксируется в пределах 10%, обнаружен во всех метрических структурах, включая матрицу Дривайда. Аналогичный участок был сформирован, закреплен и стабилизирован в матрице оператора, после встречи с лирийцем Кэлом. Как следствие, все матрицы, у которых мы зафиксировали наличие второго защитного контура на основе биоактивной массы и подобного сегмента в метрической матрице, обладают способностью перехода в режим ускорения. По факту, это все местные жители и, возможно, иные обитающие тут существа. Однако, освоили ли они работу с этой способностью или нет, по структуре метрической матрицы сложно определить. На текущий момент я могу точно вычислить лишь ее наличие. Для детальной идентификации умения переходить в режим ускорения, мне необходим пример матриц с достоверно известной возможностью активации этой способности. Да, мысленно протянул я, нужно больше думать, а не брать нахрапом. Теперь понятно, что влезая в это дело, я себя несколько переоценил, вернее недооценил своих противников. И с магом, и с тем патрульным одиночкой мне повезло. Маг, походу, применял режим ускорения лишь частично, да и его тело вряд ли бы смогло выдержать те нагрузки, что возникают при его использовании, то-то мне оно показалось слишком уж хрупким, когда я атаковал его, и мечи спокойно разрубали его кости или входили в тело, и тут он явно не дотягивал по прочности костей даже до тех же скелетонов, которые и разрубить-то без усиленного магией удара не всегда получалось с первого раза. Ну а со стражем так вообще прокатило. Нападение оказалось для него полностью незамеченным. Я просто не дал тому воспользоваться своими умениями, точно так же, как и со спящими. Теперь же остались те, кто бодрствует, и тут не будет так легко. Ладно, нечего нагнетать, и я мысленно пожал плечами, теперь я равный среди равных, лишь с небольшим багажом дополнительных возможностей и маленьким таким клыкастым скелетом в шкафу. после чего оглядел находящихся в зале бойцов. Как-то мгновенно, мое восприятие реальности переключилось, и я стал относиться к сидящим за столом людям, как к опасным и умелым противникам, не уступающим мне по своим умениям и возможностям. «Значит, тебе, ведунья, нужен пример использования», — мысленно усмехнулся я. «Он у тебя будет. Ведь кроме режима ускорения я мог воспользоваться и еще парочкой приемчиков. Как когда-то и говорил воспитавший и обучивший меня Петрович, я не боец, я убийца, никакого боя не будет. Я пришел убивать, а потому, и я подплываю к спине сидящего ближе всех ко мне бойца. Мир Гальдар, башня». Некоторое время спустя, Пелх знал, что кто-то из парней за столом жульничает, в одиночку или сговорившись с кем-то из своих подельников, ему было неизвестно, а потому он решил последить за игрой более внимательно. Вот же гад, заметив, как Пузырь, худой и длинный стражник, получивший странно неподходящее ему прозвище, практически мгновенно ускорившись, передернул пару карт при раздаче, попался. Только вот в следующий миг что-то напрягло Пелха в поведении сидящего по диагонали от него Шулера. Может то, что демон, до сего момента ни разу не попавшийся на карточном мошенничестве, замер, не убрав до конца старую замызганную игральную карту в рукав, или то, что другой его сосед, глазастый в общем-то парень, даже не обратил на это внимания, хотя карта находилась с его стороны и не заметить тот ее ну никак не мог. Но все это заставило еще больше насторожиться Пелха. «Тарк, это что?» За спиной еще одного бойца словно из ниоткуда появилось туманное облако. Опытный вояка уже давно перестал верить в случайности, да и столь странное поведение тех, с кем он знаком не одну неделю, у старшины вызвало больно уж сильные подозрения. А потому стражник, даже не раздумывая, выскальзывает из-за стола и не выходя из ускорения, мечом атакует эту туманную сущность. Только вот та буквально в последний момент куда-то исчезает. «Тревога!» — заорал Пельх. «Его люди не идиоты, и поймут, что если сержант начал размахивать мечом в караулке, это происходит не просто так, а значит и они уже перешли в режим ускорения. Иначе, конечно, они его крик не воспримут и не поймут. Для них он покажется лишь мелькнувшим на грани сознания писком, и то если они его заметят». Из спящих на тревогу так никто и не отреагировал, но это и не удивительно, а вот из тех, кто сейчас сидел за столом, двое уже также осматривали помещение с мечами наголо. На месте остался лишь молодой орк, который к ним примкнул только недели две назад. «Но это и не удивительно», — посмотрел в его сторону сержант. Ритуал посвящения с ним еще не проводили, ведь он не дал клятву верности, а потому и всех своих возможностей, как скоростного бойца он не раскрыл. Он-то и присоединился к нам, именно поэтому. Наш хозяин только за счет своей мощи проводил ритуал посвящения, и не нужно корпеть годами над собственным развитием и телом, чтобы добиться подобных результатов самостоятельно. В общем-то, как и всем нам, Пельх и сам когда-то давно встал под руку их повелителя по той же причине. Он не хотел ждать десятилетиями, а желал получить мощь и силу тогда и всю сразу. И повелитель дал их ему, но взамен он и такие, как сам Пельх, должны были служить этому древнему магу. Ведь коль они не прошли весь путь становления воина, то сами не могли и поддерживать стабильность и цельность своего поля и тех способностей, что давало им их тело, и как результат, они не могли нормально восполнять свои силы, при использовании дарованных им через ритуал способностей. Но повелитель щедро делился с ними своей силой, прекрасно понимая, как его бойцы зависимы от него, и тут речь шла даже не о их последующей преданности повелителю. Без него они все не выдержат и нескольких схваток с настоящими воинами, а так они вполне могут сражаться с ними на равных, но не все, тот же орк еще этого не мог, и потому, когда и позади него сформировалось облако тумана, Пельх уже знал, на что реагировать и о чем сообщить своим людям. Туманную форму может принимать лишь одна раса, и как раз они специализируются на проникновениях и убийствах. На башню напали, тут маг-вампир, принял туманную форму, вырубил уже четверых, занимаем круговую оборону. Только вот на его слова отреагировал лишь один из бойцов, второй каким-то остекленевшим взглядом смотрел в пространство. «Уже двое», — проворчал Пельх, и сам сделал два быстрых шага вперед навстречу еще одному демону, при этом использовав круговую веерную защиту, чтобы вампир, что проник в башню, не подобрался к нему со спины. Вот они встали спина к спине с его подчиненным. «Тарк, это наша ошибка», — в последнее мгновение, когда сержант краем глаза заметил появившееся рядом с ними облако тумана, дошло до него, так ему еще проще было нас вырубить, не пришлось скакать по комнате. А дальше он додумать уже не успел, тело перестало его слушаться, а сознание будто кто-то выключил. И больше Пельх уже никогда в него не пришел, как в общем-то и остальные его подчиненные. Туманное же облако еще раз облетело всю комнату, на пару мгновений повторно задержавшись у каждого из тел, после чего оно остановилось у последнего, только вот неожиданно облако испарилось, и над телом склонился неизвестный, действительно одетый в одежду вампиров из клана темных стяжателей с севера. Только вот последнего представителя этого клана буквально несколько часов назад собственноручно и прирезал сержант Пельх. Или тот вампир не был последним, предположительно, от башня. Некоторое время спустя, меня приняли за вампира, что в общем-то неудивительно. Тот стражник оказался сообразительным малым и быстро сориентировался в ситуации. Но как воспользоваться своими знаниями, так и оказать мне хоть какое-то сопротивление, я им никакого шанса не оставил. Я действительно не собирался с ними сражаться. Метрическая матрица у них не защищена. Прыжок, паралич и уход в безопасное место. Выбор момента и новой цели. И так пока не разобрался со всеми тремя последними противниками. Зато не зря старались. Ведунья достаточно точно вычислила разницу в сегментах метрических матриц для тех, кто может работать в ускоренном режиме, и теми, кто еще эту возможность не освоил. Благо среди присутствующих нашелся пример последних, какой-то молодой орк. Дальше я собирался отключить стражников на более продолжительное время, до тех пор, пока мы не разберемся с пленниками. Не хотелось мне устраивать тут массовое побоище, но как раз в последний момент ведунья подкинула мне информацию о том, как местные вояки получили эти свои способности. Да, протянул я. Не только полутруп тут живет за счет жизненной силы других, да и я вновь почувствовал специфический запах крови на некоторых клинках, и сейчас ведунья точно зафиксировала, что это особый сегмент метрической матрицы, который был сформирован вместе с возможностью перехода в туманную форму. И именно он позволяет мне более четко ощущать именно кровь и ту энергию, что она была порождена ею. И тут даже не важно, что она вроде как превращена в ничто, какой-то ее остаточный след присутствует, и именно этот участок моей метрической матрицы на него реагирует. Я все больше и больше приобретаю черт вампира, мысленно прокомментировал я это наблюдение нейросети, после чего продолжил заниматься своими делами. Так что вновь собрав трофей, я покинул помещение караулки, оставив за спиной 17 трупов с колотой раной в сердце и пробитой глазницей. Местных, как это ни удивительно, приходилось добивать двумя ударами, причем практически одномоментными, иначе есть все шансы встретиться с ними вновь. И вот я вновь в коридоре, замер на месте, соображая, куда двигаться дальше. Наверх к магу или снять последних караульных. Нет, лучше ко входу, прикинул я, благо он всего в нескольких метрах. Там последние два стражника, да и быстрее так будет. Только вот надеюсь, никто в ближайшее время сюда не сунется, а то они вряд ли поверят, что башню оставили без охраны, хотя бы номинальной. Ну а если действовать так, то не придется сюда возвращаться, спуск в подвал с другой стороны башни, а пленные находятся как раз там, рядом с их алтарем. Кстати, им тоже бы стоило заняться, потому я и выдвинулся в сторону выхода из башни. Там удалось сработать еще проще. Просочился за двери, оказался как раз между двумя бойцами. Они не обратили внимания на небольшое облако тумана, что сформировалось рядом с ними. Я же мог достать отсюда что одного, что второго. И уже через пару минут в караулке оказалось на два трупа больше. Ну а теперь наверх, развернувшись в сторону лестницы, произнес я, там засел маг. Искать того долго не пришлось. Он находился в комнате, да еще и спал. Так что тут у нас с ведуньей представилась возможность не только досконально изучить и исследовать его метрическую матрицу, постаравшись проверить все теории моей нейросети о наличии в трехконтурных матрицах уязвимых зон, через которые можно воздействовать на внутреннюю структуру таких магов. Только вот и в этот раз вероятности предсказания ведуньи опять не сработали. Она дала прогноз в 84%, что воздействие отработает корректно. Однако ничего не произошло, мы лишь вновь заставили очнуться этого теперь уже более хорошо сохранившегося, но при этом значительно исхудавшего и осунувшегося, демона. Хоть на свою изначальную расу похож, мысленно прокомментировал я внешний вид своего противника, заранее перейдя в обычную форму и вгоняя тому один нож в сердце и второй в глазницу. Никаких шансов на сражение я никому и в этот раз оставлять не собирался. Как обычно, быстро обыскал комнату. Хоть этот нормальный, со своим тайником и хранящимися там ценностями», — усмехнулся я, вскрывая стенную панель и заглядывая внутрь. «Золото и серебро, те же странные камни. Кстати, благодаря слепкам повелителей сил, смог наконец выяснить, в чем их уникальность и особенность. Эти камешки важны именно для магов и ценятся гораздо больше, чем золото. Как оказалось, это местные накопители, способные удержать тот или иной тип энергии, независимо от того, что вокруг них небытие, разрушающее все вокруг. Кажись, я снова артефактор». Эта последняя мысль заставила меня улыбнуться, с чего начинал, к тому вновь и пришел чуть позже, посмотрю, как работают. Принцип-то действия мне теперь известен, остались лишь эксперименты. На этом я и покинул покой последнего местного мага. Пора за пленными. Только вот, как оказалось, зря я так долго валандался. Я забыл о гостях, которых поджидали тут сегодня. Глава 5. Предположительно, ад, башня. Некоторое время спустя, выхожу из комнаты второго мага. Не знаю, что меня дернуло осмотреть окрестности, тем более с не такого уж и высокого этажа красотами отсюда вряд ли полюбуешься, но только выглянув в окно я заметил приближающийся к башне отряд из 25 голов, и что-то красно-бурые мантии пятерки едущих во главе этой группы всадников заставили меня вспомнить о местных повелителях сил, один из которых бездыханной тушкой остался лежать в комнате за моей спиной. А вот и те гости, которых ждал главный маг, у меня совершенно не было сомнений в том, кого я заметил сейчас на дороге, и текущий расклад мне не нравился. Если сам я еще могу свалить, то вот миссия по спасению пленников явно провалена. Черт, выругался я, и что делать? При наших относительно равных силах, и их совместной работе с магами, в прямое боестолкновение с ними вступит только полный идиот. На этом месте я замер. Хаэма, может и нет. Кое-какая бредовая идея стала рождаться в моей голове, и план этот был не менее идиотским, чем тот случай, когда я запрыгнул в пасть чудовища, называемого пожирателем богов, чтобы взорвать его изнутри. Как это ни странно, но именно такие полностью бредовые и сумасшедшие авантюры у меня почему-то и срабатывали, хоть и не без накладок, конечно, но тем не менее. И я вновь выглядываю в окно, после чего быстро спускаюсь вниз. Нужно кое-что подготовить, минут 5, а может и 10, у меня еще точно есть. Но первым делом пленные, необходимо именно их и вывести из-под удара. Предположительно, ад, башня, подвальные помещения. Некоторое время спустя, спускаюсь в темницу. Она находится на подвальном этаже. К моему удивлению, тут достаточно сухо и чисто, почему-то ожидал вида тех же не слишком приятных казематов, которые уже пришлось пару раз посетить. Но нет, тут все было гораздо более благопристойно, не отель, разумеется, но и не сырое, протухшие и воняющие болото. Смотри-ка, а местные повелители сил заботятся о своих жертвах, шутка мне показалась достаточно циничной, но как это ни странно, к обстоятельствам она подходила. Правда, покопавшись в пакетах баз знаний уже почившего владельца башни и его стражи, выяснилось, что местному магу было глубоко плевать на то, как содержались его пленные, алтарю без разницы в каком состоянии жертва окажется на его поверхности. Так что тут дело в другом. И заботу о казематах на себя взял именно тот демон, местный сержант, глава стражи и охраны башни, оказавшийся не только самым глазастым, но и самым продуманным. И делал он это не из каких-то гуманных или иных общечеловеческих ценностей, тут лишь утилитарный интерес. Поблизости нет никаких поселений. Его парням до одури скучно, местная прислуга всем уже давно надоела, попользована и зашугана до одури. Муштрой же сержант своих бойцов не сильно напрягал. Повеселиться же его ребятам ой как хотелось, особенно если понимать, что со стороны их повелителя никакой ответной кары за это не последует. Главное, пленники на момент проведения ритуала должны быть живы, это единственное условие. Ну а развлекаться с грязными и измученными полудохлыми тушками не очень улыбалось местной солдатне, они оказались эстетами, так сказать. Вот местный сержант и позаботился о том, чтобы прислуга поддерживала относительный порядок еще и в тюремных помещениях, ну и присматривала за пленниками, особенно если среди них оказывались женщины. Кстати, в последней партии как раз было две девушки, только сейчас всплыл еще один фрагмент воспоминаний кого-то из бойцов, но к ним пока никто наведаться просто не успел, а теперь уже и не успеет, плюс там еще какой-то старик вместе с ними был захвачен. Магу же действительно было все равно, кто к нему попал и в каком они находятся состоянии, он даже не знал, кто его пленники, только то, что тех трое. Единственный интересующий его факт, так это что к сегодняшнему ритуалу необходимо подготовить 3 сильных жертвы, ради одной из которых и должны были посетить их башню его куратора из столицы какой-то главный магистр. Но вот Радикова, маг не имел ни малейшего понятия. Ага, понятно, именно поэтому местная стража пока еще не тронула пленниц. Захваченный вместе с девушками старик-то им особо без надобности. А так они боялись разгневать того, кому подчинялся их повелитель сил. Как бы куратор из столицы отреагировал на развлечение местной братьи, если бы пострадал именно нужный ему пленник, никто не знал, и потому сержант придержал своих парней, они решили обождать и пока к пленницам не лезть. К тому же, выяснилось, через воспоминания того же сержанта, что в темнице сидела пара мужчин, какие-то охранники из каравана, но они захвачены чуть ли не неделю назад. Это как раз тот запас, который мог потребоваться повелителю сил в любой момент. Итого 5. 2 девушки, старик и пара бойцов. Ладно, посмотрим. Блин, тут бы понять, а местные повелители как-то могут вычислить присутствие или отсутствие в башне как лишних людей, так и местных хозяев. Незаметно пролетело несколько мгновений, пока ведунья перешерстила базу первого мага. Ага, могут, что удивительно, даже могут выделить тех, кто обладает способностями по управлению силой. А я вот пока не понимаю, как они способны провернуть такое, нужно разбираться, проскользнула мысль на задворках моего сознания, мне бы это умение неплохо так помогло, нужно знать, сумеет ли удивить меня чем-то противник и чего ждать от своих друзей. Ну а в нашем конкретном случае мне, как говорится, повезло, на пленников надевали своеобразные ошейники, не позволявшие им обращаться к своей силе, которые при этом полностью отрезали их от внешнего энергетического фона и, по сути, маскировали тех, не позволяли обнаружить пленников на уровне генерации ими энергии небытия и формирования энергетического фона. Кстати, вот и причина, почему выбрали именно эту пятерку. Проанализировал я новый пакет данных, бойцы хоть и не маги, но местный повелитель почему-то был уверен, что у них есть предрасположенность к управлению силой, а вот трое остальных чистые повелители сил, считай местные маги, которые и необходимы ему и остальным для проведения ритуала. Они и силой могут поделиться и внутренней жизненной энергией. Гляжу чуть вперед. Так вот, как вы повышаете собственное могущество, поглощаете не только энергию, но и усиливаете свой источник, завязанный на второй контур небытия, и таким образом развиваете его генерирующие свойства и расширяете его возможности. Ведь, чем больший объем сил способен породить генератор энергии мага, читай повелителя, тем большим могуществом он и будет обладать. А вот я по местным меркам к магам-то совершенно и не отношусь, тут я усмехнулся, в общем-то как и везде, нужно уже привыкать к подобной тенденции. И тут ничего удивительного, я способен передавать энергию только благодаря своему контуру на основе энергии хаоса, но местные-то подобными уникальными свойствами метрической матрицы похвастаться не могут, а потому и все их плетения опираются на построение магических конструктов на основе прямого управления энергией небытия. Тогда как я сам могу работать со всем, до чего смогу дотянуться, ну за исключением, как раз той самой энергии небытия. Интересно получается, мысленно кивнул я, но к нашему делу пока особого отношения не имеет, и сосредоточился на своей текущей задаче. Тем более я уже прибыл на место. Хаем повезло, что я такой прижимистый, собрался старшего стража все его имущества, среди которого оказались ключи от темницы и кандалов. И я отпер двери. Мир Гальдар. Башня повелителей смерти. Неизвестное время спустя. Тисания резко дернулась на звук открываемой двери. Никогда не предполагала единственная дочь правителя небольшого королевства Ронах на северной оконечности континента, что она попадет в руки врагов как ее отца, так и остальных, более-менее адекватных правителей этого мира, способных мыслить здраво и не полагаться на заемную силу и чужое могущество, в руки тех, кого называли пожирателями жизни. Только вот таких адекватных с каждым годом становилось все меньше. Вернее, тех, кто желал получить силу и могущество, не напрягаясь и не развивая свои таланты, да еще при этом и многократно усиливая свои способности, становилось все больше и больше. И такие люди встречались везде. Где-то они даже смогли захватить власть, свергнув законных правителей. Так на юге их континента и появилась империя Гахум, с языка Сибуана, Гахум, могущество, или, как они сами себя называли, империей магов. Но магами эти люди уже давно не являлись, свои умения они направили на развитие и усиление собственного могущества, забирая его у попавших к ним в руки тех, в ком присутствовал талант или дар повелителя сил. В самой же Тиси пробудился невероятно сильный дар повелителей для их хоть и древнего, но достаточно слабого в магическом плане рода. Никто даже точно не сумел им сказать, кто среди их предков мог оказаться настолько могущественен, что его кровь спустя столько времени все же пробудилась в девушке. Биографы так и не смогли вычислить этого ее пращура, проверив родовое дерево чуть ли не до 50-го колена. Именно по этой самой причине, наличию у нее сильного дара, отец и отправил ее на обучение в Академию Повелителей Силы Магии, находящуюся в соседнем государстве. У них самих в столице была лишь обычная магическая школа, в которой сама девушка прошла только начальное обучение основам управления своим даром. Правда, сделать это ее отце пришлось тайно и отправить девушку под чужим именем, чтобы не привлекать к Тисе внимание. Только вот никуда они добраться не успели. Ее вместе с отрядом охраны перехватили по пути, как только они покинули пределы их королевства. Как предполагала сама молодая архидемоница, именно ее дар и послужил причиной того, что она оказалась тут. Что случилось на дороге, где и произошло нападение, Тиса сказать не могла. Атаковали их настолько быстро и незаметно, что демоница даже не отразила в своем сознании этот момент. Очнулась она уже тут, в башне, когда их сгружали с телеги во дворе. Ну а дальше, их, как только завели в подвал, сразу приковали к стене. К тому же им всем, как ей, так и ее наставнику с телохранительницей, ранее, видимо, когда они еще находились без сознания, надели ошейник подавления сил. Так что теперь никто из них не мог даже воспользоваться своими способностями. Ни она или Длар силой, ни ее названная сестра, своими бойцовскими умениями. От воспоминаний ее отвлек голос второй девушки, что была прикована рядом с нею. «Это за нами», между тем тихо прошептала Флира, ее самая близкая подруга, молодая архидемоница из охраны, которая с детства выполняла не только роль ее дублера, когда Тисе требовалось скрыться, из-за их просто нереального сходства, но и, что более важно, ее личного телохранителя. После чего посмотрела в глаза своей подопечной. «Тиса, запомни, второго шанса может не быть. Как только они нас схватят и потащат к выходу, а развлекаться с нами они явно будут не тут, я в дверях, это самое удобное место, постараюсь дотянуться до их оружия. Ты же должна быть к тому моменту готова для нанесения двойного удара и развернуться ко мне левой стороной тела. Хоть на мне этот проклятый ошейник, но силы для активации ускорения, правда буквально на пару мгновений, у меня есть, и потому я точно успею. Главное, постарайся в этот момент оказаться поблизости». Поняла, и ее подруга вгляделась в глаза второй девушки. «Да», — медленно прошептала Тиса, — «я все сделаю, как ты сказала». Пара секунд молчания, сестра, и она со страхом посмотрела на начавшую отворяться дверь, ведь этот план был составлен не для того, чтобы помочь ей вырваться из плена, или спасти ее от рук насильников. Нет, они прекрасно оценивали как свои возможности, так и силу захватившего их повелителя и его людей. Вместо этого Флира должна была выполнить свой последний долг королевского телохранителя. Она собиралась убить свою госпожу и не дать той оказаться на жертвенном алтаре пожирателей жизни. «Я все сделаю быстро», еле дотянувшись кончиками пальцев, прикоснулась к руке второй демоницы ее телохранительница, «ты ничего не почувствуешь, не бойся». «Спасибо», только и прошептала молодая девушка. Но страх, как бы она ни старалась, не отпускал ее. Вот дверь, как неотвратимость течения времени, наконец, открылась, чуть лучше освещая их мрачную и практически пустую темницу. Только вот в коридоре никого не оказалось. Правда, Тисания не успела даже удивиться этому, как неожиданно рядом с ними зазвучал чей-то мужской голос. И девушка с ее феноменальной памятью и идеальным слухом могла поклясться, что до сего момента ни разу его еще не слышала.